Вікторія Платова. Ешафот забвєння. Роман. Издательство «Эксмо Пресс». Москва. 1999 год. Читает Лина Музырь. Все события и герои этого романа вымышлены. Любое сходство с реально существующими людьми случайно. Автор. Часть первая. Сегодня 19 января. Единственная дата, за достоверность которой я могу ручаться, сидя на цепи в этом страшном, давно умершем доме. Я и сама давно умерла. Я умерла так же, как и его хозяйка. В долгие часы одиночества я вяло думаю о том, что сделали с ее телом, как избавились от него. Должно быть, здесь есть множество укромных уголков, которые могут послужить последним пристанищем, фамильным склепом, надгробной плитой. Запущенный маленький сад, подвал, второй этаж, любая из обшитых деревом панелей, каморка под лестницей. Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрала сад. Каждый день я говорю себе, что должна сообщить о своей последней воле своему нежному палачу, но все время забываю это сделать. Зато хорошо помню, что предшествовало моему появлению здесь, моему роковому приходу сюда. Если бы я знала, что все закончится тихим помешательством, тихим ожиданием смерти, если бы я только знала, если бы я знала, что вся эта цепь смертей приведет меня к еще одной цепи, самой настоящей, с запаянными металлическими звеньями, которые я пересчитала во второй день моего пребывания здесь. Их ровно 52, как недель в году. По каждому из этих звеньев можно составить хронологию последнего года моей жизни. В его первой трети я жила совсем под другим именем, и от этого имени уже совершила несколько преступлений. Потом, когда ко мне вернулась память, я с ужасом отказалась от него. Я бежала от него. Я не захотела быть орудием в руках капитана Кости Лапицкого, моего иезуита-куратора из спецслужб. Я вернулась к слепому, прикованному к инвалидному креслу художнику Серге Коныгину, единственному, кто мог принять меня, не задавая лишних вопросов. Единственному, кто вообще мог принять меня. И каждый день я ждала возмездия. Но оно так и не пришло. Тогда. Последующие несколько месяцев я работала в видеопрокате днем и оглушала себя фенобарбиталом ночами. Я почти полностью посидела, хотя мне нет еще и 30. Я забросила свое собственное лицо, бывшее когда-то таким привлекательным. Теперь, каждый день ожидая конца, я даже не думаю о нем. Я не вспоминаю его. Я вспоминаю лишь октябрь, месяц, когда начался весь этот кошмар, середину октября, 38-е звено в стальной цепи, на которой я сижу. Тогда я открыла дверь, протиснулась в нашу узкую прихожую и... как всегда постояла несколько секунд, упершись лбом в плакат «Советское реалистическое искусство 30-х-50-х годов». «Привет, привет, будущие летчики, с торжеством детских упругих задниц! Вам хорошо живется в конце 30-х, и ваше море навсегда останется синим». Синим, несмотря на то, что плакат с будущими летчиками Дейнеки пожелтел и загнулся по краям. Серега купил его в Центральном доме художника много лет назад. Ему всегда нравился безыскусный фотографический реализм, зеркальное отражение его ясных представлений о мире.